Глава 30. Я стояла на крыльце маминого дома. Холодный ветер неприятно дул в лицо, воздух определенно пах чем-то странным, чем-то похожим на слово, которое я не осмеливалась произнести вслух. У нас на юге, где снег воспринимают столь же серьезно, как извержение вулкана и последующий поток лавы, само слово «снег» частенько называют неприличным. Я снова посмотрела на часы. Я уже позвонила Джоли и попросила ее отменить ланч Софи и перенести встречу с клиентом, поэтому я не слишком беспокоилась о том, что опаздываю. Но я разрывалась между двумя желаниями. То ли пойти домой к Джейн, куда, по словам Джека, он перенес коробку с документами, и сравнить рисунок, который подарила мне Ребекка, с листом из архива, то ли отправиться домой, чтобы посмотреть, как там Джек, и вместе с ним пройтись по последним событиям. Ветер обрушивался на меня с такой силой, что мои щеки горели, и я больше не чувствовала носа. Определенно, с неба должно было пойти что-то ледяное, так что для меня было разумнее сначала поехать к Джейн, чтобы, если вдруг начнется снегопад, я могла бы вернуться домой, чтобы сесть и поговорить с Джеком, при условии, что он в состоянии вести разговор. Сказав себе, что делаю это в интересах Джека, я села за руль своего Вольво, радуясь, что вместо того, чтобы идти пешком, проехала небольшое расстояние в машине. Я усвоила урок в то утро, когда гуляла с собаками. Обычно то была обязанность Джека. И пока ветер пронизывал мое пальто и три свитера и замораживал тушь на ресницах, я прониклась невольным уважением к участникам аляскинской гонки на собаках. На Аляске проходит знаменитая ежегодная гонка на собачьих упряжках. Непогода и холодный ветер для участников не помеха. Хотя у меня был свой ключ, я позвонила в дверь дома Джейн. Но поскольку там временно поселился Энтони, просто взять и войти внутрь было бы вторжением в частную жизнь. Он открыл дверь и широко улыбнулся. Впрочем, улыбка эта резко контрастировала с его потрепанным видом и мутным взглядом. «У вас такой вид, будто вы не ложились всю ночь», — сказала я, входя внутрь. «Так и есть», — подтвердил он, закрывая за мной дверь. «Все бьетесь над пазлом?» — он кивнул. «Да, знаю, это смахивает на навязчивую идею. Но стоит мне найти подходящий кирпич, я тотчас невольно думаю, что найти следующий будет проще, и возобновляю поиски. Но в целом, похоже, вам намного лучше, несмотря на усталость. Вы выглядите прекрасно, а вы правы. Я правильно сделал, когда решил выздоравливать здесь, у Джейн. По крайней мере, никто не сталкивает меня с лестницы». «Это хорошо», — сказала я, делая шаг в сторону столовой. «Джейн дома нет», — быстро сказал он. Я остановилась. «Конечно, нет. Она у меня дома, с Джей-Джеем и Сарой. Она их няня, разве вы забыли?» Он усмехнулся. «Извините, да, конечно, просто я еще слаб и поэтому порой плохо соображаю». «Не переживайте, у меня тоже слегка едет крыша после того, как я 10 минут смотрю на кирпичи. И далеко вы продвинулись?» «Я бы не сказал. Думаю, это займет еще неделю». Я шагнула было в сторону столовой, но он встал передо мной, и на миг мне показалось, что он пытается перегородить мне путь. Поняв свою ошибку, он отступил в сторону и последовал за мной в столовую. Я остановилась перед столом и от удивления приоткрыла рот. «Вы выполнили почти 3/4 работы. Думаю, на то, чтобы ее закончить, уйдет немного времени, особенно с учетом того, что сейчас осталось меньше фрагментов». Энтони почесал затылок. «Пожалуй, вы правы. Купер был здесь какое-то время рано утром перед началом занятий, как мне кажется, сделал больше, чем я думал». «Может, вам стоит вздремнуть?» — предложила я. «Вы сможете мыслить более ясно, если дадите своему мозгу отдых. Завтра состоится исторический ужин, и я думаю, что отдых вам не помешает». «Он будет уже завтра». «Да, к сожалению. Если только не пойдет снег», — с надеждой сказала я. «Но я знаю организаторов. Они не откажутся от своих планов, даже если на нас с неба брушится снежная буря». Энтони с тоской посмотрел на лестницу, как будто уже представлял себе кровать и как он залезет в нее. «Вы пришли, чтобы поработать над пазлом?» «Вообще-то нет». Я полезла в сумочку и вытащила лист бумаги. Ребекка только что дала мне вот это. Это рисунок, который Джозеф Лонга скопировал со стола Роберта Вандерхорста. Мне просто нужно сравнить его с тем, который вы нашли с другими бумагами в мусоре. Я направилась к переднему окну, где стояла большая изогнутая банкетка. Энтони последовал за мной. Довольно хитрый тайник, не правда ли? А ведь он даже не заперт. Джек решил, что, во-первых, у Джейн есть сигнализация, а во-вторых, Марку и в голову не придет сунуть сюда нос. Я сняла сиденье подушки и откинула крышку. И, похоже, он так и не догадался. Я сунула внутрь руку и вытащила коробку. «Ух ты! То есть она была здесь все время?» «Хитро придумано!» Практически единственное, что не было спрятано. Вот это. Я вытянула руку, демонстрируя перстень с печаткой. Думаю, оно принадлежало кому-то из агентов шпионской сети. Но я не уверена. Нам еще многое предстоит выяснить. Энтони покачал головой. «Значит, у вас пока не сложилась ни одна из частей загадки?» «Пока нет. Но я уверена, как только Джек встанет на ноги после гриппа, он непременно увидит связь. Так устроен его разум. Но вы оба считаете, что это приведет вас к сокровищу Лафайета?» «Мы очень на это надеемся. Это дало бы ответ на все наши вопросы, а заодно решило бы наши финансовые проблемы и дало бы Джеку идею для новой книги, чтобы начать все заново с новым издателем и новым контрактом. Ну и навсегда избавило бы нас от Марка». Я пристально посмотрела на него. «А как насчет вас, Энтони? Что надеетесь выгадать вы?» Мой вопрос его смутил. «Я просто хочу, чтобы он впервые в жизни не получил того, чего хочет». Он отвернулся и посмотрел на фотографии на столе. Он привык получать все, что пожелает, независимо от того, кого он мог при этом обидеть. Энтони указал на коробку в моих руках. «Посмотрим, скажет ли это нам что-нибудь». Я поставила коробку на стол и села. Мне потребовалось всего несколько минут, чтобы пролистать документы, пока я не нашла нужный мне рисунок. Вытащив его, я положила его на стол рядом с тем, что мне дала Ребекка. «Они выглядят одинаково, пока вы не положите их рядом, не так ли?» — сказал Энтони. Я кивнула и совместила их. Сначала перпендикулярно, затем параллельно, чтобы посмотреть, изменит ли это перспективу. Нет, это ничего не поменяло. Я внимательно вглядывалась в них, зная, что уже видела нечто подобное, причем недавно. Похожие, но не одинаковые. Я пару секунд молча пыталась вспомнить, где я это видела. Воспоминание болталось перед моим носом, как морковка. Я прищурилась, наклонилась к странице из архива и увидела то, чего не замечала раньше. Я постучала по этому месту ногтем. «Энтони, вы это видите? Это вам что-то напоминает?» Он наклонился над рисунком, а затем с улыбкой посмотрел на меня. «Это инициалы. СВ, как на броши». Я взволнованно кивнула. «Точно. Сэмюэл Вандерхорст, кузнец из Галленхолла. Возможно, это образец чего-то такого, над чем он работал. Мой пыл слегка охладился. А значит, вероятно, это нам ничем не поможет. Он изготовил все кованые ворота и ограда на плантации, так что разумно предположить, что его эскизы остались либо в архиве, либо в столе Вандерхорста. Но это заставляет меня задаться вопросом, почему Марк так хотел найти наш рисунок. Вероятно, потому что он знал, что наш дед сделал копию того, что видел на столе Роберта Вандерхорста, и это должно что-то значить, верно?» Энтони взял в руки листы и повертел их, как делал с фотографиями в кирпичном пазле. Когда ни одна из сторон не совпала, он поместил один рисунок поверх другого, затем поднес их к люстре, повертел тот, что сверху, несколько раз, и, наконец, остановился. «Это похоже на примитивную карту. Одни линии и углы», — сказал он. «Но их нужно привести к одинаковому размеру, чтобы они лучше подходили друг другу. Может, тогда мы сможем выяснить, что это за карта?» «Это просто». Я закрыла глаза, отчаянно пытаясь вспомнить. «Что именно?» — подтолкнул Энтони. Я уверена, что видела раньше этот рисунок или очень похожий, причем недавно. Где? Нетерпение в его голосе заставило меня поднять глаза. Я вспомню чуть позже. Мне просто нужно перестать думать об этом. Мое подсознание всегда делает за меня большую часть работы. Верно. Извините, я действительно переутомился. Простите меня. Я понимаю. Я мать близнецов, которым еще нет и 2 лет. Вы ведь не забыли. Я знаю, что такое умственное истощение. Энтони кивнул. Его взгляд скользнул мимо меня к лестнице у меня за спиной. Мне кажется, что от усталости я бываю в бреду. Мне все время кажется, будто я вижу Элизабет, хотя я не дома, и здесь нет ее портрета, и у меня отчетливое впечатление, что я ей не нравлюсь. Я почти уверен, что это она столкнула меня с лестницы. Неужели? И вы уверены, что не оступились? Абсолютно уверен. У меня были синяки на спине. Чем не доказательство? В форме маленьких женских рук. С Марком такое случалось, когда он там жил? Нет. Похоже, повезло только мне. Понятно. Счастливчик. Просто странно, что она пристает к вам и никому другому. Судя по моему опыту общения с ней, она больше похожа на настырного духа, нежели на злобного. Может, я просто напоминаю ей кого-то, кто ей не нравился при жизни? Может быть. Такое случалось. У меня зазвонил телефон. Я вытащила его из сумочки и, посмотрев на экран, удивилась, что это звонит Нола. Она никогда не звонила. Лично я сомневалась, что ее поколение в курсе, что их смартфоны можно использовать для телефонных звонков. «Погодите», — сказала я Энтони, — «это Нола, может быть, что-то важное». Я провела большим пальцем по экрану, чтобы ответить, но не успела даже поздороваться, как она потребовала. «Ты где? Разве ты не читала мои сообщения?» «Я дома, у Джейн. И нет, я еще не читала твоих сообщений. Все в порядке?» «Я дома. Я кое-что поняла, поэтому ушла с уроков, чтобы поскорее вернуться домой и показать тебе. Но тебя не застала». «Ты ушла с уроков?» «Мелани!» В ее голосе слышалось отчасти разочарование, отчасти раздражение. «Можешь подать на меня в суд, но поверь мне, это важно. Ты можешь прийти домой прямо сейчас. Я уже написала Куперу, он тоже уже едет». «Я буду там минут через 5. Но не могла бы ты сначала сказать мне, о чем идет речь?» «О шифре!» Она едва не выкрикнула это слово, и мне пришлось убрать телефон подальше от уха. «Те 4 слова, помнишь? В письме от Лафаета, который отец дал мне и предложил над ним поработать. Коньяк, перья, щегла, кухарка, бургундское вино. У нас на уроке истории искусств была викторина по голландским художникам. Кстати, я получила 5. И внезапно до меня дошло. Я знаю, что означают эти слова. И это определенно шифр». После забега по подъездной дорожке Джейн мои пальцы так окоченели, что я с трудом смогла пошарить в сумочке в поисках ключей и открыть дверь машины. Мне почти удалось ее закрыть, когда она вырвалась у меня из рук, и в дверной проем просунулась голова Энтони. «Я с вами. Я могу помочь». «Спасибо, Энтони. Но у нас будут Нола, Купер, Джейн и даже Джек, если ему хватит сил встать с постели. А вы нам очень поможете, если закончите складывать пазл с кирпичами. Там осталось совсем чуть-чуть». Было видно, что он так сильно расстроился, что я почти передумала и едва не отправила его в дом за пальто и ботинками. Но тут мой телефон зазвонил снова, и я взглянула на сиденье рядом со мной. Пришло сообщение от Нолы. «Пожалуйста, скорее!» Я покачала головой. «Спасибо, но мы справимся сами. Я свяжусь с вами позже. Идите в дом и вздремните». «Пожалуй, вы правы. Но держите меня в курсе». Он закрыл мою дверь и, сунув руки в карманы джинсов, встал и провожал меня взглядом, пока я выезжала с подъездной дорожки на Саут-Беттери. Я не проехала и квартала, как меня встретили мигалки и полицейский, направлявший движение в сторону Уотер-стрит. Судя по всему, это было столкновение всего 2 машин, но его оказалось достаточно, чтобы заблокировать движение в обе стороны. Едва не выругавшись, я нетерпеливо, барабаня пальцами по рулю, ждала за 5 машинами, чтобы сделать разворот. Мой телефон запищал снова. Я вновь взглянула на сиденье, ожидая увидеть очередное сообщение от Нолы, но нет. Вместо этого мой экран быстро прокручивал все мои сохраненные фото, в основном с Джей-Джеем, Сарой и Нолой, и замедлился, дойдя до снимков, которые я сделала на кладбище в Галлен-Холле. Лично мне это уже действовало на нервы. Не хватало мне, чтобы вдобавок ко всему мой телефон вышел из строя, но потом я заметила фото, на котором он остановился, и поняла, что с телефоном все в порядке. Позади меня загудела машина. Резко подняв голову, я увидела полицейского. Он ждал, когда я развернусь. Я улыбнулась и помахала рукой, надеясь, что он не остановит меня за то, что я одновременно пишу смски и веду машину. Нет, конечно. Я не писала никаких смсок, но со стороны могло показаться именно так. Мало того, что писать сообщения, сидя за рулем, опасно и глупо, я с великим трудом могла набирать текстовые сообщения, сидя за столом и используя для этого обе руки. Что тогда говорить про одну руку во время управления автомобилем? Проезжая мимо полицейского, я улыбнулась и, нажав кнопку набора на рулевом колесе, позвонила на мобильный Энтони. «Он у меня в телефоне!» — выпалила я, пропустив все формальности. «Вот где я раньше видела этот узор!» Я сделала глубокий вдох, чтобы говорить медленнее. «Он находится на маленьком квадрате внутри больших кованых ворот мавзолея. Я его сфотографировала, и он до сих пор у меня в телефоне. Можете отправить его мне прямо сейчас. Отправлю буквально через минуту, я еще не дома». Между тем пришло очередное сообщение от Нолы. «Скорее!» Я стиснула зубы и заставила себя расслабиться. Не обращая внимания на ее смс-ку, я сказала: «Я тут подумала, что вы могли бы преобразовать три рисунка в одинаковый размер и, сложив их вместе, посмотреть, что из этого получится». «Отличная идея, Мелани. Я непременно это сделаю, буду держать вас в курсе, а вы делаете то же самое, что бы там ни обнаружила Нола. Хорошо?» «Договорились». Я нажала красную кнопку и в объезд покатила назад на Тред-стрит. Впрочем, даже эта поездка на короткое расстояние длилась вечно, потому что все улицы с односторонним движением вели не туда, куда мне нужно. Остановившись на подъездной дорожке, я сразу же отправила Энтони фото и помчалась в дом. Нола встретила меня в холле и сразу же потащила в кухню. «Я думала, мы поработаем за столом в столовой, но миссис Холлихан сказала, что ты наверняка оторвешь нам головы, если мы случайно испортим сервировку исторического ужина». Прежде чем я смогла сказать хоть слово в свое оправдание, Нола потащила меня в кухонную дверь, и это даже к лучшему, поскольку миссис Холлихан, вероятно, была права. «Джек?» — удивилась я. Он сидел во главе стола в пижаме, халате и тапочках, закутанный в толстое одеяло. Возле его правой руки стояла коробка салфеток, одна из них скомканная торчала из-за воротника пижамы. Глядя на его волосы, можно было подумать, будто он застрял в аэродинамической трубе. Его подбородок зарос трехдневной щетиной, и все же, когда он улыбнулся мне, мое сердце тотчас забилось быстрее. Он по-прежнему был самым потрясающим, самым красивым мужчиной, какого я когда-либо встречала в жизни. Я метнулась было к его стороне стола, но он поднял руку, останавливая меня. «Не слишком близко, Мелли. Не хватало, чтобы ты тоже заболела». Я обвела взглядом стол и заметила, что все стулья сгруппированы на другом его конце. Я поздоровалась с Купером, поискала глазами Джейн и детей. Скажу честно, каждый день, возвращаясь домой, я пристрастилась к прикосновениям двух пар пухлых ручек к моей шее и слюнявым поцелуем в щеку. Даже три собаки, скачущие вокруг моих ног в знак приветствия, это было не совсем то, тем не менее я наклонилась, чтобы почесать каждую пару ушей, уделив генералу Ли больше времени и внимания, поскольку он старший. «Джейн наверху с близнецами, но как только они лягут спать, она присоединится к нам», — сказал Джек. Хотя мне жутко хотелось увидеть Джей-Джея и Сару, я ощутила легкое облегчение от того, что Джейн не будет принимать в этом участие. Я сказала себе, что проанализирую свои чувства позже, когда будет время. Между тем Джек продолжил. Мы думали расстелить для нас и близнецов на кухне одеяло с игрушками и собаками, но они все время просились на руки. Не знаю, для кого этот карантин тяжелее, для них или для меня. Мне тоже очень тяжело, — сказала я, укоризненно взглянув на него. Нола печально вздохнула. «Эй, вы двое! Может, мы все-таки сосредоточимся? Пожалуйста!» Я подошла к ней и встала позади нее. Она тем временем открыла тот самый учебник истории искусства, с которым я видела ее и двух ее подруг на мастер-классе по плетению рождественских венков. Купер вытащил блокнот и открыл пустую страницу. «Итак», — начала Нола, — «если вы помните, когда папа впервые дал мне эти четыре слова, поручив разгадать их смысл, мы с Купером сели и попытались разделить их на категории и посмотреть, что у них общего». Она обвела взглядом стол, посмотрев на каждого из нас. Ее глаза были такими же пронзительно синими, как у ее отца, когда он разгадывал запутанную тайну, гадая, за какую ниточку ухватиться. Это получалось у него лучше всего, и, очевидно, он передал этот талант своей старшей дочери, а может и младшей, и сыну, но об этом пока рано было говорить. «Мелани?» Я поняла, что Нола повернулась и теперь смотрит на меня в то время, как я смотрела на Джека и думала о наших детях. «Да, ты нас слушаешь?» «Конечно», — я кивнул. «Продолжай». «Итак, мы с Купером сделали эти колонки и записали для каждого слова прилагательные, чтобы посмотреть, сможем ли мы найти что-то общее. Мы занимались этим несколько дней. Снова и снова просматривали столбцы, находили новые слова, о существовании которых я даже не догадалась бы, если бы не всемогущий Гугл. Или если бы на месте Купера был кто-то другой». Они переглянулись, и Джек нахмурился. Либо он поправлялся, либо его радар, нацеленный на Нолу, не пострадал от гриппа. Нола между тем продолжала. «Единственное, что мы заметили, это то, что три предмета можно идентифицировать по цвету. Коньяк — коричневый, перья щегла — желтые, а бургундское вино — красное. Оставалась кухарка. Даже в 17 веке они, вероятно, были разных цветов. Это было полной бессмыслицей. И мы с Купером решили, что идем по ложному пути». Она театральным жестом взяла книгу и открыла для всеобщего обозрения, словно учительница начальной школы, читающая своим ученикам. Я узнала картину. Женщина в белом полотняном чепце держит что-то вроде глиняного кувшина, из которого в миску льется молоко. Это известная картина голландского художника Йоханнеса Вермеера. Ее официальное название — «Молочница». Но... Нола для пущего эффекта выдержала паузу. «Возможно, потому что, по мнению многих людей, молочница выглядит иначе, как молодая женщина, которая доит коров. Эта картина более известна как...» Она вновь умолкла, но вместо того, чтобы стиснуть зубы, Джек улыбнулся. «Кухарка! Бинго!» Улыбка Нолы была копией улыбки ее отца. «Я чувствовала себя круглой дурой! Мы ведь весь семестр изучали Вермеера, и я так много знала о нем. Странно, что до меня не дошло раньше. Но что было действительно интересно, и что, наконец, привлекло мое внимание, так это цветовая палитра». Руки Нолы напряглись под тяжестью фолианта. Заметив это, Купер встал и взял у нее книгу, а я заняла его освободившееся место за столом. «Спасибо», — сказала она. Я очень надеялась, что Джек не заметит ее лица, когда она улыбалась молодому человеку. Нола нахмурила брови. «На чем я остановилась?» «На цветовой палитре Вермеера», — сказал Купер. «Верно. В общем, у каждого художника была своя фирменная палитра. В 17 веке, когда Вермеер писал свои картины, ему было доступно всего около 20 пигментов, и он предпочитал работать в основном с семью». Ее улыбка стала шире, и она указала на фон молочницы. «Его палитра была необычной из-за пигмента, который он использовал для создания теней на побеленных стенах. Они были теплее, чем тени, созданные с помощью черного пигмента, которым пользовались другие художники. И этот пигмент словно церемонимейстер, объявил Купер. Я даже подумала, не выстучить ли мне на столе барабанную дробь. Мы с Джеком вопросительно посмотрели на Нолу, а затем на Купера, словно ожидая, что они перевернут страницу и откроют ответ, потому что мы понятия не имели, к чему они клонят. «Умбра!» — крикнула Нола. Купер положил книгу на стол. «Итак, теперь у нас есть 4 объекта, каждый определенного цвета: коричневый, желтый, умбра и красный». Я села прямо. «И это значит...» Купер и Нола переглянулись и снова посмотрели на меня. «Мы не уверены. Вот почему мы рассчитывали на небольшой мозговой штурм». Джек потянулся за блокнотом и ручкой, и Купер подтолкнул их ему через стол. Вверху пустой страницы Джек записал 4 слова и 4 соответствующих им цвета. «Что нам сейчас нужно сделать, так это поместить все это в контекст Вандерхорстов того времени. С чем они были бы знакомы и какова их связь с этими 4 словами или цветами? И главное, чтобы это было известно Лафайету, так что его письмо было понятно лишь им, надеюсь, никому больше». «У нас точно такие же соображения, сэр», — сказал Купер. «И поскольку мы исходим из того, что это может быть связано с сокровищем французского короля, мы рассматривали наши 4 цвета именно в этом контексте». Джек, который все еще что-то писал, поднял глаза на Купера. «И что вы нашли?» «Пока ничего, сэр. Но я готов остаться здесь с Нолой на весь вечер и помочь разобраться в этом». Джек недобро прищурился. «Я уверен, что в этом нет необходимости». «Папа!» — крикнула Нола. Было видно, что она оскорблена в лучших чувствах. «Нет, сэр», — ответил Купер, залившись румянцем и прочистил горло. «Мы выяснили одну вещь, сэр, относительно умбры. Миссис Вандерхорст была заядлой собирательницей произведений искусства. Есть несколько картин, которые она приобрела, живя в Галленхолле, которые позже были подарены семьей музею Гипса. Хорошо известно, что ее любимыми художниками были Рембрандт и Вермеер. Так что вполне логично предположить, что она была осведомлена об излюбленной палитре Вермеера». «И маркиз наверняка бы это выяснил», — сказал Джек, постучав ручкой по блокноту. Впрочем, в следующий миг он выронил ее и устало откинулся на спинку стула. Его лицо приобрело восковой блеск. «Джек, тебе нужно отдохнуть». Я встала и подошла к нему. Купер и Нола тоже двинулись в его сторону, но он взмахом руки велел им отойти. «Не стоит, вы можете заразиться. Обещаю быть осторожной». Я помогла Джеку встать и вновь услышала, как стучат его зубы. «Давай мы уложим тебя в постель». «Мне нравится, когда ты так говоришь», — прохрипел он. «Папа!» — крикнула Нола. «Ты же знаешь, мы все еще здесь!» Джек улыбнулся и вновь потянулся к столу. «Мне нужен блокнот на потом», — сказал он, заметив мою тревогу. Нола схватила блокнот и протянула мне. Взяв блокнот и обняв Джека за плечи, я повела его наверх. Здесь я дала ему жаропонижающее и уложила в постель, добавив по его просьбе еще одно одеяло. «Положи сюда блокнот и ручку», — сказал он и указал на место на кровати, где обычно спала я. «Когда я проснусь и почувствую себя лучше...» «Конечно», — сказала я, — «но только не перетруждай себя. Тебе действительно нужен отдых, если ты хочешь поправиться». Сев на край кровати, я убрала волосы с его лба. «Тебе еще что-то нужно?» Он многозначительно приподнял брови. «Джек, ты болен? Или ты забыл?» «Это не значит, что я мертв», — пробормотал он. «Что угодно, о чем можно поразмышлять, пока я застрял здесь». Слово «мертв» напомнило мне кое-что из сказанного Энтони. «Может быть...» Мы с Энтони разговаривали раньше, и он сказал, что почти уверен, что это Элиза Гровнер столкнула его с лестницы в Галленхолле. Всякий раз, когда он проходит мимо ее портрета, он ощущает неприятные флюиды, поэтому он считает, что она его ненавидит. Он даже предположил, что, возможно, он похож на кого-то из ее жизни, кто ей не нравился. «Может, она просто ненавидит мужчин?» Я покачала головой. «Нет, это вряд ли. Похоже, она взъелась только на Энтони. У нее нет ненависти к мужчинам. Думаю, она даже поцеловала Грека. Джек оторвал голову от подушки, но тотчас откинулся назад. Когда это произошло? Я не могла вспомнить, что я уже говорила ему, а что нет. В свою очередь, Джек все еще не рассказал мне о том, о чем упомянула Джолли, о злом духе из цистерны, который последовал за ним в мой кабинет. В пику ему я решила скрыть происшествие с пчелами и выкрики моей матери, пока он не поделится со мной тем, что узнал. Это было по-детски глупо. И я уже решила, что расскажу ему все. Как только ему станет лучше, когда он сможет все это осмыслить. Во всяком случае, я все время убеждала себя в этом. Посмотрев на свою руку, на которой был перстень с печаткой, я прикрыла его другой рукой. Он зашел к нам, чтобы кое-что забрать, прежде чем отправиться на мероприятие, посвященное живой истории. И был одет в полную британскую полковую форму. Он стоял в комнате Нолы, когда, по его словам, почувствовал, как некая женщина поцеловала его в щеку. Я почти уверена, что это была Элиза. Я постоянно ощущаю ее присутствие. Джек на мгновение задумался. Итак, Александр был британским солдатом, стоявшим на постою в Галлен-Холле, но Элиза была помолвлена с Лоренсом, сыном семьи. Его веки были готовы смежиться. Странно, что она поцеловала британского солдата, не так ли? Я снова посмотрела на перстень и вспомнила, как Грека сказал мне, что после того, как надел его себе на палец, он ощутил поцелуй. А моя мать была уверена, что владелицей кольца была женщина. Я подняла руку, чтобы показать ему. Грека нашел это в столбике кровати. Я не договорила. Глаза Джека были закрыты, мускулы лица расслаблены, дыхание стало спокойным и размеренным. «Неважно», — сказала я, — «я расскажу тебе позже». Я встала и наклонилась над кроватью, чтобы поцеловать его в лоб. «Я люблю тебя», — прошептала я, наблюдая, как он спит, после чего тихонько вышла из комнаты.